Именно сюда меня и привели, и встречали меня на этот раз куда большим составом. За полукруглым столом сидело аж 15 человек, и еще человек 20 стояло за их спинами. Со странным удовольствием увидел среди сидевших Джулию, приветливо мне подмигнувшую. «Ну, милочка, давай, поработай на меня сегодня. Хорошенько поработай, если хочешь, чтобы я хотя бы подумал о каких-то ответных услугах». Карл тоже был тут, но, как студенту младшего курса, ему не полагалось сидячее место. А вот Глена видно не было. Мой спарринг-партнер, похоже, все еще восстанавливался в медицинском блоке. «Почему так долго?» Нахмурился, судя по всему, председатель собрания, длинноволосый парень с уже довольно качественными усиками над губой, в форме студента высшего, шестого курса. «Вы должны были привести его 15 минут назад. Он спал, когда мы пришли, а потом собирался долго, наполовину смущенный своим провалом, наполовину торжествующий нависшим надо мной наказанием», пояснил мой провожатый. «Спал», усач произнес это таким тоном, будто сон был страшнейшим из смертных грехов. По рядам посохов прошлись недовольные шепотки и предвкушающие хихиканья. Однако соглашаться играть в их представлении я не собирался. Одно дело – поддерживать хорошие отношения с преподавателями и старейшинами башни, и совсем другое дело – пытаться угодить сборищу малолеток. «Знаешь, я вообще-то тут», – произнес я, раздвигая троицу моих конвоиров и выходя в центр полукруга. «Если что-то во мне не нравится, то говори это мне, лично. Я разговариваю на равных только с равными», — холодно произнес он, ничуть не смутившись, «и не смей мне тыкать, обращайся на «вы», либо по имени». «Понятия не имею, кто вы такой», — усмехнулся я. «Я, младший герцог Валента Инферия», — гордо произнес он. «Похоже, это должно было меня прямо испугать, но в местной геральдике я не разбирался и не собирался разбираться. Ладно, хрен с ним, очень приятно, но, насколько я понимаю, раз вы меня пригласили столь любезно, значит я уже тоже посох», пожал я плечами. «Так что мы вполне себе равны, если только у вас тут нет каких-то особенных посохов, Бин». «Это правда, что все посохи равны», кивнул он, «но ты, не посох». «Чего это, Глен, что же, передумал?» «Нет». По одной этой интонации стало понятно, что Глен не отказался от своих слов, несмотря на то, что его активно старались в этом переубедить. И от осознания этого в груди разлилось приятное тепло. На самом деле, если так задуматься, Глен не сделал ничего особо выдающегося, просто сдержал свое слово. Но на фоне агрессии и презрения, что были направлены на меня столько лет, человеческое отношение, которое по идее должно было быть нормой, волей-неволей воспринималось как нечто невероятное. Впрочем, то, что я это понимал, не отменяло моих уважения и признательности к Глену. И, как и Мариуса, я собирался ему обязательно отплатить за добро. По вашим правилам его приглашение делает меня таким же посохом. Я ведь это не придумал. Тогда в чем дело? В том, что, если мы согласимся тебя принять, то это станет несмываемым пятном на репутации посохов Бин, выплюнул Валентин. Ну, это и так понятно, отмахнулся я. Я говорю о другом. Если бы вы все так единодушно решили захлопнуть перед моим носом дверь, то никакие правила вас бы не остановили, и Глен бы ни на что не смог повлиять. Вам бы даже обосновывать свое решение не потребовалось, 99% башни магии такой выбор бы только одобрили. Однако что мы видим? Полный зал народу, прождавшего меня целых 15 минут. И несмотря на то, что я, как ты заявляешь, не посох, ты почему-то продолжаешь со мной разговаривать. Небольшая нестыковочка, тебе не кажется? Догадаться, в чем дело, было несложно. Могла существовать всего одна причина, по которой ради меня могли так расстараться, и дело было вовсе не в победе над Гленом. Хотя он и был очень талантливым магом, среди посохов наверняка нашлись бы ребята куда сильнее, и я мог бы не ломать комедию с этими закосами под детектива. Но я слишком долго терпел. Я устал думать о том, что нужно окружающим. Если они что-то хотели от меня, то должны были открыть рот и сказать: «Ничего, ни сахарные, не растают». Возможно, этим зажравшимся деткам богачей, дворян и магов будет даже полезно спуститься с небес на землю и ощутить себя в шкуре просящего. Во время боя с Гленом ты использовал не только огненную магию, но и какой-то подвид телекинеза, произнес Валентин спустя несколько секунд. «Ну, вот оно, было дело», кивнул я. «Эту магию ты тоже получил от царя мудрости, возможно. А что такое? Почему тогда ее нет в короне мудрости? А почему она должна там быть? Впервые с начала нашего диалога Валентин нахмурился. Какую еще магию ты получил благодаря благословению? С какой стати мне отвечать на твои вопросы, если ты не хочешь отвечать на мои? Посохи Бин общества, основанное личным учеником царя мудрости, рявкнул он. Мы, преемники воли величайшего из великих, его главные и самые преданные последователи, и его наследие должно принадлежать нам, а не остроухому ублюдку типа тебя. По рядам прошелся взбудораженный гул, послышались одобрительные возгласы. Вот только на меня это не работало. Вместо реакции, на которую они скорее всего рассчитывали, оторопь и покорность, я, наоборот, ощутил стремительно разгорающийся в груди гнев. И хотя шел я сюда вовсе не с целью подогревать конфликт, молча прогладывать это дерьмо я больше не собирался. «Херовая логика», — прорычал я, сам удивившись тому, насколько грубым и хрипящим стал мой голос. «Ты, что ли, тот ученик, или кто-то из присутствующих, хочешь сказать, что царь мудрости обязан передавать все свои знания в ваш дохрена элитный клуб просто потому, что вы, такие все красавцы и красавицы? Я не крал эту силу и получил ее не благодаря кому-то из вас. С какой стати мне отдавать вам что-либо? К тому же безвозмездно, за дыхание саламандры сам архимаг Алдрид Тернер заплатил мне вознаграждение. А ты хочешь получить заклинание царя мудрости на халяву? Не слишком ли много ты о себе возомнил? И вы можете хоть в 10 раз больше народу привести. Мне начхать на то, кто вы, кто ваши родители и кто за вами стоит. Хотите получить что-то? Как минимум предложите достойную цену. Теперь его, да и всех остальных посохов, наконец, пробрало. Да как ты смеешь так со мной разговаривать? Вслед за возмущением Валентина на меня со всех сторон полился поток оскорблений, в воздухе ощутимо запахло магией. Вот только я сам уже был настолько на взводе, что был готов на полном серьезе смахнуться со всеми ними сразу. Заткнулись все, рявкнул я, усилив звук телекинезом так, что более слабые маги, не успевшие защититься, похватались за уши. «Это ты меня позвал?» Я наставил на Валентина палец. «Правда хочешь получить магию царя мудрости? Хорошо, я дам тебе такую возможность. Тебе даже платить ничего не придется. Более того, если ты так ценишь царя мудрости и его наследие, как заявляешь, то для тебя это будет вообще несложно». Заинтересован, потрясущимся усиком, по красному, как у рака, лицу, по развивающимся без какого-либо ветра волосам, было видно, насколько он взбешен. Будь его воля, он бы прихлопнул меня на месте. Вот только с учетом протектората одуванчика и того, что он хотел получить от меня, ему приходилось сдерживаться. «Говори», — процедил он сквозь сжатые зубы. «Все очень просто», — усмехнулся я, показывая пальцев на пол перед собой. «Просто встань передо мной на колени и скажи, пожалуйста, только и всего, ради царя мудрости, естественно, убью ублюдка», — взревел Валентин, вскакивая с места. Глава 11. Обучение в Академии Башни Магии длилось 6 лет, 3 младших, 2 старших и 1 высший курс, и по идее предполагалось, что к концу обучения студент сможет преодолеть первую серьезную стену и стать старшим магом, получив 5-й круг маны. Ребята вроде Карла или того же Глена, имевшие 4-й круг на 3-м курсе и 5-й, на 5-м соответственно, заслуженно считались выдающимися талантами, на год-полтора обгоняя ровесников. Однако Валентин уже был на последнем курсе, и пост председателя собрания посохов Бин вряд ли занимал только благодаря своему герцогскому титулу. Так-то в посохах едва ли не 2/3 были высокими дворянами, а потому после моего непристойного предложения на меня обрушилось давление аж 6 магических кругов. Он уже был сильнее некоторых учителей академии. В прямом столкновении у меня не было ни единого шанса. Он мог бы банально задавить меня объемом маны, в 20 с лишним раз превышающим мой. Такое было не перебороть никакими техниками и заклинаниями, по крайней мере с моим текущим арсеналом. К счастью, ночь я потратил далеко не только на сон. Ну, вот сейчас и проверим, насколько удачно я спроектировал свои бум-палки. Откинув себя назад телекинезом, чтобы выиграть хотя бы секунду, я сдернул с пояса револьвер, навел на живот Валентина и нажал на спуск. Ударник пробил тонкое донышко гильзы, дестабилизировав замороженную зачарованием пламенную спираль. Раздался оглушительный хлопок, и в следующую секунду над столом перед Валентином расцвел полуметрового диаметра огненный цветок. Эффект оказался даже лучше, чем я ожидал, а револьвер не взорвался у меня в руке, так что это можно было считать однозначным успехом. И то, что я не смог нормально реализовать систему прокрутки барабана, из-за чего повернуть его пришлось тем же телекинезом, мой восторг ни капли не уменьшило. Вот только Валентин не просто так был магом шестого круга. Он, как и все присутствующие, впервые видел револьвер и вряд ли хотя бы подозревал, что это за штука, а скрытое в патронах зачарование оставалось совершенно незаметным до самого момента активации. Тем не менее, за краткие доли секунды, прошедшие от подрыва заряда до попадания в него пули, Валентин смог выставить защиту достаточно прочную, чтобы остаться стоять ровно на том же месте, совершенно невредимым. Это при том, что стол, над которым взорвалась пуля, превратился в тлеющую щепу, а сидящих рядом с Валентином посохов хорошенько так обожгло огнем. Однако, то, что Валентин не пострадал, не означало, что выстрел не представлял для него опасности. По поднятому им прозрачному магическому щиту, представляющему из себя тонкий слой льда, зазмеились трещины, и этот факт его быстро отрезвил, бросаться на меня по крайней мере он передумал, хотя кипящая в нем ярость, похоже, стала лишь сильнее. «Ты вообще понимаешь, что делаешь?» прошипел он, наставляя на меня палец. «Покушение простолюдина на жизнь герцога карается смертью. Смеешься?» — ухмыльнулся я, наставляя на него револьвер. «Ты первый заорал, что прикончишь меня, это самооборона. К тому же в башне магии все ваши титулы не имеют веса. Мы — просто два студента, более того, два посоха. Ты никогда не будешь посохом», — отчеканил Валентин, уже всем телом трясясь от гнева. «Ну, если я не буду посохом, то ты не получишь вожделенную магию царя мудрости. Все честно и логично, не думаешь, этот фарс зашел слишком далеко», — выплюнул он. «Я хотел решить вопрос миром, но ты явно не собираешься идти нам навстречу. Схватите остроухую сволочь, вы знаем, у него все по-плохому. Убью», — рявкнул я, опережая уже нацеленные на меня десятки заклинаний и отправляя пулю из второго револьвера вертикально вверх, чтобы огненная вспышка под потолком напомнила им, что я держу в руках. «Каждого, кто ко мне полезет, прикончу к чертям». Зал собрания погрузился в максимально напряженную тишину. Почти 40 пар глаз смотрели на меня с презрением и ненавистью, но никто не посмел первым броситься в атаку, потому что куда громче этих эмоций сейчас в них вопил страх. Все присутствующие были прекрасными магами и наверняка успели просчитать, что с ними будет, попади моя пуля им в руку или тем более голову, и рисковать они попросту ссались. В конце концов, вне зависимости от того, сколько у них было кругов маны, на каком они были курсе и из каких были семей, все они еще были детьми. Да, конечно, 16-18 лет, это все-таки уже далеко не детский возраст, но в данном случае речь шла не столько о возрасте, сколько об опыте, и что-то я сильно сомневался, что хотя бы одному из присутствующих хоть раз в жизни по-настоящему грозила гибель. Возможно, конечно, были какие-то несчастные случаи, возможно, были разнообразные инциденты во время спаррингов, возможно, покушения, все-таки дети аристократов. Но вот так, встретиться лицом к лицу с угрозой смерти, очень вряд ли. Обводя взглядом ряды посохов, я не терял из виду Валентина, максимально сосредоточенно считывая окружающую его ауру. Если бы он вдруг решил напасть без предупреждения, я смог бы среагировать вовремя. Однако при этом я не смотрел на него и, когда наконец вновь встретился с ним глазами, понял, что творится что-то очень странное. Выглядел он жутко, по-другому не скажешь. Он уже продемонстрировал, что особо уравновешенным характером не отличался, и я успел во всей красе запечатлеть как показушно-хладнокровного Валентина, так и его же, трясущегося от едва сдерживаемого гнева. Но сейчас он будто бы стал совершенно другим человеком. Кожа как-то болезненно посерела, на лбу вздулись вены, неестественные, буквально похожие на копошащихся под кожей червей, ноздри раздувались как у быка на корриде, рот искривился в каком-то нечеловеческом оскале. Это уже была не просто злоба, парня по-настоящему корежило. И, когда он заговорил, стало понятно, что дело далеко не только в эмоциях. «Вы, трусливые, бесхребетные, жалкие ублюдки», — прорычал он. И это была никакая не фигура речи, с каждым словом из горла Валентина вырывался отчетливый звериный рык. «Такие остроухие суки, как он, убивали наших отцов и матерей, жгли наши дома, разоряли нашу страну. Эльфы убивали нас тысячами, сотнями тысяч, а теперь вы боитесь противостоять одному гребаному остроухому. Если бы вы воевали 16 лет назад, у Версави не было бы и шанса на победу. Понятно, среди присутствующих он был самым старшим. Большинство студентов пережили войну в слишком малом возрасте, но Валентину на то время уже было года 3-4. Еще, конечно, не прямо сознательный период, но он определенно мог помнить что-то с того времени, и, похоже, это были не самые приятные воспоминания, так что в каком-то смысле его ярость можно было понять. Вот только даже так, его метаморфозы это не объясняло, и, похоже, другие посохи от такого поведения своего председателя тоже не были в восторге. «Валентин, послушай, ты же понимаешь, начал был один из старшекурсников, низенький и толстенький паренек с забавно выглядящий, похожий на афро-прической, вот только договорить он не успел, потому что Валентин, резко повернувшись к нему, махнул рукой, и паренька просто смело прочь, будто сухой листик, вместе с несколькими другими студентами, просто попавшими под горячую руку. И это была не просто оплеуха. Толстячок отлетел к стене, ощутимо в нее впечатавшись. На дереве после того, как он упал на пол, совершенно неподвижный, осталось несколько вмятин и отчетливые следы крови. Раздались испуганные возгласы, девчачий визг. Народ, уже забыв про меня и про магию царя мудрости, повалил к дверям. Это было совершенно ненормально. И даже не потому, что Валентин, как председатель собрания, вряд ли стал бы вот так просто калечить других посохов. Хотя это, естественно, тоже было какой-то дичью. Куда более странным было то, что толстячок, маг пятого круга, не смог оказать ни малейшего сопротивления. И это при том, что Валентин даже никаких заклинаний не использовал, атаковал просто давлением маны. Разрыв между пятым и шестым кругами определенно не мог быть таким огромным, даже если предположить, что толстячок попал в посохи благодаря своим связям, а не талантам. Если учесть изменившуюся внешность Валентина, то уже не оставалось сомнений в том, что он находился под действием какого-то жесткого допинга. И хорошей новостью это определенно не было, потому что после того, как он отвернулся от толстяка, следующим, на кого упал взгляд его налитых кровью глаз, стал я. И хотя на этот раз он ничего не сказал, именно теперь я по-настоящему поверил в то, что он собирается меня прикончить. Вскинув револьверы, я выпустил в Валентина сразу две пули, параллельно создав под ногами дорожку телекинеза и над головами бегущих посохов устремившись прочь из зала собрания. Конкурировать с шестым кругом я не мог и раньше, а теперь, после того, как молодой герцог впал в режим берсерка, и подавно. Так что моей задачей сейчас было выжить и дождаться появления кого-то из старейшин, потому что я сильно сомневался, что с Валентином в его текущем состоянии сможет быстро справиться даже маг седьмого круга. Пули угодили ровнёхонько ему в грудь и живот, однако на этот раз магический ледяной щит лишь вздрогнул. Никаких трещин или следов разрушения. Наоборот, я, кажется, его только разозлил. Взревев уже совершенно нечеловеческим голосом, Валентин взмахом руки сформировал под ногами ледяной гребень и, оседлав его, как заправский серфер, устремился за мной. На других ребят, которых его ледяная магия могла задеть и покалечить, ему определенно было глубоко плевать. Не собираясь больше жалеть патроны, я разрядил в своего преследователя остаток обеих обоим. Из шести выстрелов в цель попало пять, однако все, чего мне удалось добиться, это немного, на долю секунды, замедлять его каждым попаданием. И даже несмотря на это он продолжал меня догонять на своей ледяной волне. Фора в полтора десятка метров, которую я изначально получил, начало быстро сходить на нет. К счастью, охватившее его бешенство крайне негативно сказалось на точности его атак и на изобретательности тактики в целом. Одно за другим он посылал мне вдогонку заклинания, каждая из которых при попадании сулила смерть от превращения в ледышку или разрыва всего тела на несколько ледышек поменьше. Однако из-за их однообразности и плохого наведения каждый раз мне удавалось, благодаря даруемой телекинезом маневренности, в последний момент уходить с линии атаки. К счастью, в академической зоне, где находились и общежития, и крыло посохов, сейчас шли занятия. Посохи просто имели законное право уходить с любых лекций, потому на собрании их было так много. Коридоры были совершенно пусты, а если люди и выбегали поглядеть, что происходит, то уже после того, как мы с Валентином проносились мимо. Так что страдало только убранство самих коридоров башни магии. И на самом деле я был этому очень рад. Как бы мне ни были несимпатичны многие студенты и даже преподаватели, случайных смертей я не хотел, а отвлекаться на других я был совершенно не вправе. Чем Валентайн был ближе, тем меньше времени у меня было на то, чтобы успеть среагировать на его атаки и хотя бы себя спасти. В какой-то момент у меня не получилось увернуться вовремя, и бок обожгло болью, а через мгновение распоротая рубашка и рана под ней покрылись ледяной коркой, доставившей еще втрое больше боли и неудобств. К тому же у меня кончались патроны. Я уже расстрелял 8 обоим из 10, что у меня были, и теперь, настолько быстро, насколько мог, загружал в выкидные барабаны револьверов по последней пятерке зачарованных боеприпасов. Однако это не значило, что у меня не было идей, как выйти из этой ситуации. Наоборот, все то время, что я юлил, уворачиваясь от ледяных заклинаний и поливал Валентайна пулями, я готовил свой ответ. Проблема была в его защите, которую не брали даже последовательные выстрелы из моих зачарованных револьверов. Я мог сколько угодно вилять, будто убегающий от гончих заяц. Но если бы мне не удалось что-то сделать с этой защитой, то он бы догнал меня и заморозил к чертям. И случилось бы это скоро, слишком скоро. А потому я копил силы для одного решающего удара. И когда между нами осталось всего метров 5 и меня уже в третий раз задела его магия, я понял, что дольше тянуть нельзя. Резко изменив направление движения, я бросился прямо на Валентайна, сократив расстояние между нами до нуля за пару мгновений. Он такого явно не ожидал, и, так как его разум был замутнен, не успел среагировать и встретить меня атакующим заклинанием. Однако окружавший его щит никуда не делся, и именно на него я и был нацелен. Из земного вооружения я помнил не только про револьверы. Например, я знал, что на вооружении армии лет уже 50 находилась так называемая мина направленного действия. Этой стороной к врагу, и все в таком духе. Воспроизвести устройство такой мины за те секунд 15, что длились эти догонялки, я, естественно, не мог. Но вот воспроизвести принцип ее действия мог вполне. Три слоя телекинеза передо мной работали одновременно как щиты, закрывавшие меня от взрыва, и как стенки, направляющие взрыв всей маны, что я успел собрать, вперед, на щит Валентайна. Однако простого дыхания саламандры для этого было бы определенно недостаточно. Мягкое и податливое, оно хорошо детонировало только после долгой и тщательной подготовки чего-то наподобие телекинетической спирали. Для экстренного моментального бабаха это заклинание не подходило, а потому за эту четверть минуты я успел ко всему прочему вспомнить новое заклинание и скомбинировать его с дыханием. Это был большой риск, так как итоговая магия могла перескочить уровень третьего круга, да и без того последствия ожидались самые неприятные. Как минимум, адская головная боль на ближайшие сутки, да и магические круги спасибо определенно не скажут. Но положение было критическое, а потому рассуждать и думать о последствиях было некогда. И это определенно того стоило. Взрыв получился шикарным, ярким, жарким, разрушительным. Ледяной щит Валентайна, до сих пор казавшийся непробиваемым, лопнул будто простое стекло, а его самого, охваченного с ног до головы пламенем, отбросило прочь. Меня тоже нехило так тряхнуло. Как и завещал Ньютон, несмотря на то, что я постарался погасить ударную волну от взрыва телекинезом, все равно отправился в полет, едва не врезавшись спиной в пол коридора. Вот только праздновать победу я не собирался. Наоборот, вскочив, я из последних сил, давя боль в сердце из-за перенапрягшихся кругов, снова бросился бежать. Потому что, как бы великолепно ни была созданная мной магия, для того, чтобы одолеть мага шестого круга на стероидах, этого было далеко недостаточно. И будто в подтверждение моим словам сзади раздался разъяренный, полный боли вой, а потом я ощутил, как резко понижается температура окружающего воздуха. Уже через полсекунды я начал выдыхать пар, через секунду по хребту пробежалась ледяная волна, а через две ноздри начали слипаться изнутри. Тело за эти секунды, конечно, не успела задеревенеть, но из-за продолжавшего усиливаться мороза мне стало банально больно дышать, заслезились глаза, а дикая дрожь сбила всю координацию движений. Использовав телекинез, чтобы в очередной раз чиркнуть зажигалкой, я окружил себя огненным коконом из магии, который пока что даже не придумал название, и таким образом на какое-то время справился с окоченением, но долго это не продлилось. Валентайн, уже успев оклематься после взрыва, продолжил преследование, еще быстрее, чем раньше. И чем ближе он был, тем сильнее был охватывавший меня холод. Маны у меня осталось едва ли четверть от максимума, и повторить мину направленного действия я бы точно не смог. Однако сдаваться я не собирался. Продолжая убегать, готовил свой последний козырь, рассчитывая в последнюю секунду перед тем, как Валентин меня догонит, и уже был готов, как и предыдущий раз, воспользоваться эффектом неожиданности и, развернувшись, броситься навстречу и вновь ударить в лоб, как вдруг, что тут происходит? Меня окутала невероятно плотная и густая, будто патока, мана. На грохот боя наконец-то явился высший маг. Вот только почему именно он. Глава 12. Вольф Грума, дедушка Карла, единственный старейшина башни магии, достаточно сильно ненавидящий эльфов и достаточно мало ценящий собственную репутацию, чтобы всерьез сражаться за то, чтобы меня вышвырнули на улицу. К счастью, кое-какие рамки приличия и адекватности он все-таки имел, раз за все 15 лет так и не додумался до того, чтобы воспользоваться своим статусом и продавить это решение напрямую. Однако из-за него моя жизнь стала намного, намного хуже. Именно он прикрывал весь тот скот, что надо мной издевался, закрепив среди студентов мысль о том, что со мной можно делать все что угодно, кроме убийства. Все равно за это ничего не будет, а то и наоборот, получишь поощрение от старейшины Гурма. Если бы не он, мне было бы достаточно разбить всего парочку носов, чтобы отвадить от себя минимум 80% идиотов. Особо наглые, упертые, тупые или пышущие ненавистью типа Карла, Арни и Дриана, конечно, никуда бы не делись, но я хотя бы дышать смог бы свободнее. Так что к Грума я не испытывал ничего, кроме злобы и презрения. Ему, сука, было уже за 80. И тем не менее он продолжал наравне с неразумными подростками чмырить неспособного дать сдачи паренька. Сказочный старейшина, как говорится. И то, что именно он появился, встав между мной и Валентином, в целом, конечно, было неплохо, я по крайней мере не умер. Но и хорошего в этом тоже явно ничего не было. Что вы тут устроили? Насупился он, глядя то на меня, то на Валентина поверх своего орлиного носа. Я убегаю от обезумевшего младшего герцога, тяжело вздохнув, произнес я, ощущая, как под давлением маны старейшины стремительно утекают оставшиеся силы, а он догоняет. К счастью, Валентину хватило мозгов мне подыграть. В ответ на мои слова он не стал бросать ответные обвинения, а ощерился будто какой-нибудь лев или тигр, и утробно зарычал, дернувшись и попытавшись вырваться из сдерживающих его тисков маны восьмого круга. Кстати теперь, когда я мог рассмотреть его вблизи и внимательно, стало понятно, что эффект моя мина оказала такой себе. От огня пострадала только одежда Валентина, сожженная на груди, а также брови и волосы. Возможно, пламя еще и опалило ему лицо, но волдырей от ожогов видно не было, а цвет кожи был настолько неестественным, каким-то серо-бурым, что определить, было ли покраснение, не представлялось возможным. Любому адекватному человеку тут же стало бы понятно, кто в этой ситуации пострадавший, и я готов был поставить собственный гримуар, что Грума все прекрасно понял. Высшими магами без достаточного ума не становится. Однако вместо того, чтобы спеленать Валентина и срочно потащить его в медицинское крыло, а то и лично к одуванчику, потому что подобных прецедентов я даже в воспоминаниях Бафомета найти не мог, Грума вперил свой взгляд в меня. «И что же ты на этот раз сделал?» Я скрипнул зубами. «Была бы моя воля, придушил бы старого хрыча. Однако сейчас, когда рядом не было ни одуванчика, ни явно благоволивший мне фиолетово-волосый старейшины Кимбал, ни даже Вейса, мне нужно было сохранять максимальное спокойствие. Нельзя было давать Грума шансов зацепиться даже за одно мое слово. Меня пригласили на собрание посохов, чтобы осудить нашу с Гленом ставку, и в ходе разговора Валентин взбесился, вырубил одного из посохов, а после бросился убивать меня. Вот я и побежал. Пригласили тебя, Грума усмехнулся, будто я сказал что-то дико смешное. Ну-ну, и, уверен, это далеко не вся история. Потому что, уверен, Валентин, кстати, для тебя он, герцог Фирия, не тот, кто будет просто так бросаться убивать кого бы то ни было. Наверняка ты спровоцировал его и довел до такого состояния. Ну, в каком-то смысле, возможно, но, твою мать, серьезно, ты серьезно будешь предъявлять мне какие-то претензии? Терпи, Алистер, терпи, немного времени осталось, прежде чем ты сможешь отомстить ублюдку. Посмотрите, в каком он состоянии, я ткнул в Валентина, все еще шикарно мне подыгрывавшего, пустив из края рта пузырящийся ручеек слюны и продолжая рычать на разные лады. Это ведь определенно не норма. Определенно невозможно вывести человека из себя настолько, что он превратится в зверя. Со мной, значит, ты тоже не хочешь разговаривать нормально, произнес Грума, сделав вид, что все, что я говорил, влетело ему в одно ухо и вылетело из другого. Впрочем, чего я ожидал от остроухого полотера? За провокацию магического боя в стенах башни магии и неуважение я приговариваю тебя к месяцу в исправительной комнате. Скажи спасибо старейшине Элдриду. Если бы не его протекция, ты бы уже собирал свои манатки. Подобная тебе шваль лишь порочит репутацию башни магии. Пока мы разговаривали, нас уже обступили собравшиеся на звуки сражения преподаватели и студенты, в том числе и некоторые посохи. Однако, хотя они все до единого прекрасно понимали, что именно на Валентайне была главная ответственность за весь этот бардак, ни один из них даже не почесался. Ну, оно и не удивительно, с учетом их изначальной ко мне ненависти, и особенно после того, что я про них сказал и после того, как обещал прикончить. Тут как бы и рассчитывать было ни на что, и я уже собирался открыть рот и напоследок высказать Грума в лицо все, что я о нем думаю, все равно в каменной коробке сидеть, как вдруг из толпы раздался знакомый голос. «Старейшина Грума, Алистер не виноват». Раздвинув ряды студентов изящными плечиками, вперед вышла Джулия. «Что ты имеешь в виду?» Нахмурился Грума, недовольно глядя на девушку, ломающую ему весь спектакль. Тем, кто первым начал провоцировать другого, был как раз Валентайн, Алистер лишь защищался. И, возможно, он и зашел дальше необходимого, но Валентайн сделал намного худшее. Из-за него около 10 человек получили травмы и серьезные обморожения тканей, а один из студентов, она запнулась, погиб. Толстячка мне было жалко, честно, но сейчас было важнее другое. Это было, правда, очень неожиданно. Конечно, прямо чтобы спасать меня не требовалось. После того, как новости обо всем произошедшем добрались бы до ушей одуванчика или Кимбл, меня бы выпустили и как минимум устроили нормальное расследование. Выкинуть меня из башни магии никто бы не выкинул, как бы там Грума не вонял. Но, тем не менее, это определенно было, во-первых, смело, а во-вторых, очень неожиданно для одного из посохов. Значит, вот так она собиралась завоевать мое доверие, вступившись за меня перед самим старейшиной, ну, хотя в своем убеждении о том, что она, меркантильная и циничная сучка, я не разуверился, эффект от ее вмешательства и правда был. Причем как на меня, так и на старейшину. «Джулия, что ты такое говоришь?» Еще больше насупился Грума, становясь похожим на нахохлившегося грифа. «Кто умер?» «Бернар». «Суасон?» «Да». Судя по лицу Грума, толстячок тоже был не последним в рядах дворянства. «И его убил Валентайн?» «Да». «Ты это сама видела?» «Я и все посохи, что были на собрании». «Это правда?» Грума повысил голос, оглядывая ряды студентов. И, неожиданно, из толпы выступил сначала один парень с брошкой на пиджаке, потом второй, потом третий, и все они подтвердили слова Джулии. При том, что до того, как она выступила вперед, они стояли неподвижно как столбы, ребята явно были из той группы подкаблучников, куда деваха хотела затащить и меня. Не дождется, естественно. Но то, что после 3-4 подтверждений многие из молчавших посохов все-таки тоже начали высказываться, определенно было очень хорошо. Правда, в этих высказываниях всплыли опущенные и мной, и Джулией подробности вроде моих угроз или предложения Валентайну встать передо мной на колени. И это уже было не очень хорошо. Однако в любом случае у Грума бы уже точно не получилось обвинить во всем меня, выставив Валентайна, не знаю, жертвой подмешанного мной ему в овсянку яда. Черт знает, что этот горбоносый придурок мог придумать, чтобы выставить меня вселенским злом. Хорошо, наконец выдавил он, обвинение в провокации снимается до дальнейших разбирательств. Так что месяц в исправительной комнате, это, пожалуй, и правда слишком много. Однако угрозы жизни студентов, пусть и в целях самообороны, а также неуважение к старейшине, это все равно очень серьезные проступки, а потому сокращаю срок всего на 2 недели. Ну, естественно, чего еще ожидать? У тебя, дорогуша, наверное, зудеть в одном месте будет нестерпимо, если ты мне не подгодишь. Да, ничего, мы с тобой еще повоюем. Пока что же я, слушая слова Джулии и остальных посохов, уже слишком успокоился, чтобы как-то возмущаться. Даже улыбнуться получилось почти натурально. Как будет угодно старейшине, вежливо поклонился я. Провожать не надо, я доберусь сам. А вы, пожалуйста, отведите наконец герцога Ферия к специалисту, а то у него недержание мочи и, похоже, начинается эпилептический припадок. В отличие от предыдущих нескольких раз, когда меня запирали в исправительной комнате, Сейчас я мог потратить время с пользой. Усевшись на каменный пол в позе лотоса, я закрыл глаза и на полную мощность запустил 3 цикла телесного перерождения. Первичный эффект этой техники был очень заметен. За считанные дни мое тело стало более подтянутым, распрямилась спина, выросла выносливость, улучшилось общее самочувствие. Однако дальше так же быстро дело, к сожалению, уже не будет продвигаться. Здоровому и хорошо тренированному человеку могли понадобиться месяцы, чтобы реально ощутить эффект от применения 3 циклов. Другое дело, что, в отличие от разнообразных заклинаний телесного усиления, эффект этой техники был, во-первых, постоянным, то есть никуда не исчезал со временем, а во-вторых, накопительным. Если бы я продолжил практиковать ее даже с теми же 3 кругами, то уже через пару лет стал бы практически непобедим физически. К сожалению, 2 года были слишком долгим сроком, особенно с учетом того, что угроза, о которой говорил Агур в своем послании, похоже, уже просочилась в человеческий мир, более того, в столицу Версавской империи, более того, в саму башню магии. Потому что то, что даже со знаниями и опытом Бафомета я был не способен даже примерно определить источник странных изменений Валентина, было довольно показательно. Да, я мог ошибаться. И да, за 2 с лишним тысячи лет заключения Бафомета могли появиться какие-то концептуально новые виды магии, могли быть открыты какие-нибудь особо редкие ядовитые травы, влияющие на ману и психику, или развиться новые штаммы болезней типа бешенства. Это все было возможно. Но через 2 дня после того, как Агур оказался при смерти, таких совпадений просто не бывает. К тому же, как говорится, готовиться всегда нужно было к худшему, а потому стоило принять как факт, дрянь, одолевшая сильнейшего мага в мире, уже была здесь, вряд ли в той же форме, иначе грума бы даже близко не хватило, чтобы подавить Валентина. Но некая явившаяся из-за края бяка определенно каким-то образом попала к Валентину, а значит, несмотря на возможные риски, мои планы требовалось значительно ускорить, и самым быстрым путем для этого были как раз 3 цикла, а вернее комбинирование 3 циклов с чем-нибудь настолько же мощным. Я очень не хотел этого делать, результат комбинирования не всегда был предсказуем. Я успел это понять во время опытов с телекинезом, когда 2 варианта магии объединились вовсе не так, как я предполагал, и я едва не запорол всю цепочку предполагаемых комбинаций. К счастью, вариантов этой магии я знал десятки и смог подобрать другие, нивелировавшие недостатки неудачной попытки. Но магии, похожие на 3 цикла, я не знал. И если что-то пойдет не так, я не только профукаю 1 из слотов на бесполезное заклинание, но и потеряю невероятно ценную технику. Однако бой с Валентином и тот факт, что я едва не умер в итоге, показали, что я больше не мог идти неторопливым и вдумчивым путем Бафомета. Нужно было рисковать. Мне нужна была новая версия 3 циклов. И не для того, чтобы нарастить мышцы, а для того, чтобы максимально увеличить скорость накопления маны. Я был готов стать хоть последним задохликом на планете, если вокруг моего сердца будут вращаться 10 кругов маны. И сейчас, в каменном мешке, у меня было достаточно времени, чтобы без спешки подумать о том, что смогло бы подойти к столь специфичной технике. Больше 3 часов я сидел, продолжая вращать по телу ману и параллельно перебирая в памяти десятки тысяч заклинаний, известных злу извращенного разума. И, наконец, смог выбрать 2, на мой взгляд, достаточно удачных варианта. Одно заклинание называлось «Великой техникой дыхания маны». У того, кто его придумывал, со скромностью определенно все было в порядке. Ну, с учетом того, что великая техника имела S-класс, и неудивительно, если ее комбинирование с 3 циклами пойдет по задуманному мной маршруту, то результат будет ровно тем, что я и хотел, ускорение процесса поглощения маны из окружающего пространства при всех бонусах 3 циклов, и я бы выбрал именно великую технику, не задумываясь, если бы не было 2-го варианта. 2-е заклинание не имело названия, относилось лишь к Е-классу и для его использования требовался всего 1 круг маны. Бафомет получил его незадолго до поражения из памяти какого-то случайного мага, в тело которого вселился, чтобы скрыться от преследования Агура. Ни в том маге, ни в созданной им магии не было ничего выдающегося. И в другой ситуации я бы даже не подумал о том, чтобы тратить на такую шваль 1 из 13 слотов своего гримуара. Однако у этого заклинания было совершенно особенное предназначение. В экстренной ситуации, когда у мага кончалась мана, Благодаря этому заклинанию он мог быстро восполнить некоторый объем маны за счет энергии собственного тела. По идее, это было дико опасно. Каждое применение этой магии сулило человеку долгие дни, а то и недели реабилитации, а, немного переборщив, можно было банально сдохнуть. Вот только я ведь не собирался использовать его напрямую. Я хотел объединить это заклинание с тремя циклами. Я вообще не представлял, почему вообще сомневаюсь, почему раздумываю над столь странным вариантом. Результат такого объединения мог оказаться как очень удачным, так и совершенно катастрофическим. И он уж точно не был бы лучше, чем объединение с первым заклинанием. С другой стороны, никто ведь мне не мешал объединить три цикла с обоими этими заклинаниями, а с третьей стороны, у меня ведь в запасе еще было три комбинации. Целых три. Ну, что же, рискнем. Применено неизвестное заклинание. Поиск в короне мудрости. Поиск невозможен. Пожалуйста, дайте название неизвестному заклинанию. Открыл было рот, чтобы произнести. Великая техника дыхания маны, как это заклинание называлось изначально, но потом подумал о том, что все равно ведь я его сейчас же солью. Название. Заготовка 1. Применено неизвестное заклинание. Поиск в короне мудрости. Поиск невозможен. Пожалуйста, дайте название неизвестному заклинанию. Название. Заготовка 2. Комбинирование заклинаний доступно. Осталось 3 комбинации. С каким заклинанием желаете объединить заклинание 3 цикла телесного перерождения, СС0? Боги, что я творю? В эту секунду я ощущал себя азартным игроком в казино, подошедшим к однорукому бандиту, скормившим аппарату последние деньги и дернувшим рычаг в надежде сорвать джекпот. И, надо сказать, это было дико приятное чувство. Объединить с заготовкой 1, заготовкой 2 и челюстями Амат. Как я и думал, 2 недели в каменном мешке я не просидел. Меня выпустил уже вечером того же дня, и явился за мной лично старейшина Вейс. Одуванчик, похоже, действительно сделал его моей нянькой. Так что спал я в своей постели, невероятно мягкой по сравнению с лежавшим на полу кладовки матрацем. И мне бы очень хотелось насладиться этой мягкостью подольше. Но с учетом того, что этот день оказался наполнен впечатлениями даже больше, чем предыдущий, хотя, казалось бы, я снова отрубился, как только коснулся щекой подушки. Но, как и вчера, поспать нормально мне не дали. Если так случится и в третий раз, то, пожалуй, не лишним будет попытаться найти в этом какую-то закономерность. Правда, естественно, на этот раз это были не посохи. Даже с учетом того, что на собрании посохов я ничего особо предосудительного не сделал, с учетом всех моих достижений за последние 3 дня, вопросов ко мне у старейшин явно накопилось немало. Так что меня вызывали на допрос. Глава 13. Пожалуйста, Алистер, проходи, садись. На этот раз не было ни 5 разглядывающих меня старейшин, ни зала совета. Небольшая комната с одним столом, парой стульев и большим комодом у стены. Для полноты картины не хватало только большого зеркала на одной из стен, за которым по всем традициям полицейских фильмов должны были стоять одуванчик и остальные. Приведший меня Вейс, кивнув напоследок, закрыл за собой дверь, и мы остались наедине со следователем. Худощавый и сгорбленный старик в строгом темном костюме, судя по энергетике, старейшиной точно не был. 6-7 круг. Однако, чтобы уметь допрашивать других, магия не всегда была нужна. Спасибо, я опустился на стул напротив старика. Позволь представиться, меня зовут Лисон. Итак, ты понимаешь, зачем ты здесь? Из-за вчерашнего инцидента на собрании посохов. Верно. Расскажи, пожалуйста, как все было, начиная с момента, как ты проснулся, и до того, как ты оказался в исправительной комнате. Хорошо. Проснулся я от того, что мне в дверь долбились 3 парней из посохов. Я говорил все без утайки, в том числе и те вещи, что меня не особо красили. Во-первых, вчера они уже наверняка успели опросить многих посохов, и врать было бессмысленно, только создавать о себе дурное представление. А во-вторых, на сей раз врать мне не было смысла, ведь я действительно ничего плохого не сделал. Ну а потом я поклонился старейшине Грума и пошел исполнять назначенное им наказание. До конца мне его исполнить не удалось, к моему огромному сожалению. У тебя со старейшиной Грума напряженные отношения? Лисон выслушал всю историю, ни разу не перебив и не задав дополнительных вопросов. Я даже было подумал о том, что ему банально лень вести этот допрос, но, похоже, он просто придерживался роли хорошего копа. Странный вопрос, пожал я плечами, как могут быть вообще хоть какие-то отношения у высшего мага, старейшины башни магии парня, который 4 дня назад был обычным уборщиком. Я не знаю, могут или не могут. Просто по твоему рассказу было заметно, что ты испытываешь по отношению к старейшине Грума неприязнь. Это так? Продолжать играть в евреев, отвечая друг другу вопросами на вопросы, можно было долго. И если бы у меня была цель выиграть этот допрос, я бы продолжил. Однако сейчас я хотел добиться снятия с меня любых возможных обвинений и сформировать у старейшин, которым содержание этого допроса определенно будет предоставлено, как можно лучшее о себе мнение. А потому я просто кивнул. Да, так, сложно относиться хорошо к человеку, из-за которого твоя жизнь постоянно становится хуже. Поэтому 3 дня назад в парке ты спровоцировал внука старейшины Грума на драку. Моя неприязнь к старейшине Грума напрямую никак не связана с моей неприязнью к Карлу. Просто они оба портили мне жизнь. И даже если предположить, что та наша драка случилась из-за моей провокации, вины Карла в этом куда больше. Ведь он мог просто не реагировать на провокацию. Примерно так же, как я сейчас не реагирую на ваши провокации. Лисан усмехнулся. Ты очень хорошо держишься для того, кому через месяц исполняется лишь 16. Неужели тоже эффект благословения царя мудрости? Нет, это тут ни при чем, покачал я головой. Мне пришлось повзрослеть, в том числе и из-за таких людей, как старейшина Грума и Карл, и как Валента Инферия, да, и из-за таких, как он тоже. Как он, кстати, до сих пор не пришел в сознание. А почему ты интересуешься, если Валентин относится к людям, портящим тебе жизнь? Потому что я не идиот и могу связать случившееся с Валентином и послание царя мудрости в каменном гримуаре. Лисан приподнял бровь. Почему ты считаешь, что это связано? Потому что лучший студент академии, председатель собрания посохов, маг 6-го круга и младший герцог, находясь в здравом уме, вряд ли убил бы другого студента, преследовал меня с очевидной целью прикончить и потом обмочился на глазах у кучи народу. То, что дало ему столь огромную мощь, сравнимую с 7-м кругом маны, и заставило слететь с катушек, очень похоже на то, о чем предупреждал царь мудрости, вам не кажется? Кстати, об этом, моего вопроса он будто не услышал. Убитый Валентином студент, Бернар Суасон, имел 5-й круг маны, тем не менее, не смог оказать ни малейшего сопротивления. Каким же образом ты, маг 3-го круга, смог не только убегать от Валентина так долго, но даже нанести ему урон своей огненной магией? И что это такое? Он запустил руку во внутренний карман своего костюма и положил на стол один из моих револьверов. Ну, вот, началось. Теперь нужно было постараться, а тому, что передо мной разверзлась по-настоящему бездонная пропасть, а вместо моста над ней какой-то придурок положил лезвием вверх огроменную бритву. Совершу хоть одну ошибку, дернусь, оступлюсь, и все, прощай, вольготная жизнь, привет, исследовательская лаборатория. Ну, во-первых, я использовал не только огненную магию, еще телекинез, который ты использовал также и во время сражения с Гленом Гессом, кивнул Лисан, явно сделавший домашнее задание на отлично. Его ты тоже получил от царя мудрости? Нет, узнал из короны в обмен на дыхание саламандры. Согласно отчетам наблюдавших за вашим сражением преподавателей и старейшины Вейса, по характеристикам то заклинание телекинеза, что использовал ты, не совпадает ни с одним из имеющихся в короне. Я его модифицировал. Лисан уже открыл было рот, видимо, чтобы произнести заранее заготовленную фразу, но запнулся на вдохе. Потому что этот мой ответ явно был не тем, что он мог ожидать. Технически, это было возможно. По сути, в большинстве своем именно так и появлялись новые заклинания. Маг брал какое-то из существующих заклинаний, изучал его энергетический контур, а затем путем долгих экспериментов, опытов, провалов и повторений либо создавал на его основе что-то новое, либо перекодировал контур, меняя свойства имеющегося заклинания. Так что в самой идее того, что я мог улучшить существующее заклинание, не было ничего странного. Вот только обычно процесс с модификацией заклинаний занимал недели, месяцы и годы. Возможно, высший маг или архимаг и мог модифицировать какое-нибудь простенькое заклинание Г-ранга за сутки. Но я высшим магом не был даже близко, а мой телекинез имел ранг А. Возможно, напрямую ранг чужого заклинания никто увидеть не мог, но для опытного наблюдателя это было несложно высчитать. Так что мои слова на первый взгляд звучали как бред. Вот только я уже был на 100% был готов доказывать обратное. Какое заклинание ты использовал в качестве основы? Наклонившись вперед, чуть более нетерпеливо, чем требовалось для его амплуа, спросил Лисон. Урезанную версию Равама для третьего круга. Названное мной заклинание и правда было одним из тех, что я использовал для создания своего телекинеза, а также оно зарегистрировано в короне. Это я проверил еще перед боем с Гленом. И что ты в нем изменил? Во-первых, укоротил вторую огибающую дугу на 20%, чтобы ускорить активацию. Во-вторых, заменил руны на АМ во внутренних кругах с 7 по 16 на более энергоемкие аналоги. В-третьих, возможно, немало из того, что помнил Бафомет, устарело. В библиотечных учебниках я, когда выдавалась свободная минутка, иногда находил такие вещи, о которых зло извращенного разума, похоже, даже не подозревал. И мои пояснения того, чем телекинез Равама отличался от моего телекинеза, наверняка можно было сократить раза в 3-4 чисто за счет правильной терминологии и знания некоторых дополнительных принципов. Однако, как бы магия ни изменилась за 2000 лет, ее основа осталась той же. И мои пояснения, пусть и долгие, нельзя было никак опровергнуть, просто потому что это были чистые факты. Когда через 10 минут я закончил свой рассказ, во взгляде Лисона можно было прочитать шок, восхищение, а еще недоумение. А дальше, он недоуменно пожамкал губами. Ты объяснил в лучшем случае половину модификаций. Этого вполне достаточно, чтобы вы убедились, что я действительно это сделал, пожал я плечами. А выдавать всю проделанную работу просто так я не собираюсь, тут уж прошу прощения. Да уж, парень удивил. Хорошо, допустим, вернемся к нашему разговору. С телекинезом ясно. Но что насчет этой штуки? Что это? Я посмотрел на револьвер. Создавая их, я не подозревал, что мне придется пустить их в ход так рано. Намеревался, воспользовавшись привилегией посоха, отправиться в путешествие где-нибудь на месяцок и, вернувшись, уже продемонстрировать новое оружие во всей красе. После такого временного промежутка это уже не выглядело бы настолько дико. Однако сложилось как сложилось, и теперь мне нужно было объяснить, каким образом я смог придумать, разработать и создать концептуально новый вид вооружения. Это определенно было посложнее, чем модификация существующего заклинания. К счастью, на сей раз у моей разработки не было срока годности. Эта идея мне уже давно пришла в голову, пожал я плечами, обдумывал долго, в свободное от работы время, разумеется. Однако, понятное дело, раньше не было возможности воплотить нечто похожее в жизнь, а теперь, вот, появилось, решил протестировать. Тестирование прошло удачно, как я понимаю, усмехнулся Лисон. А что, скажи, пожалуйста, тебе известно о Бафомете? Я едва не вздрогнул. Свое дело старик знал отлично. Бафомет был главной дырой в моей истории. И, к сожалению, закрыть ее так же просто, как я объяснил свой телекинез, было невозможно. Что произошло в подземелье на самом деле, никто кроме меня точно не знал. Однако медный кувшин, в котором был заточен Бафомет, опустел, с этим ничего нельзя было сделать. И, хотя я постарался сфабриковать последствия взрыва, якобы зло извращенного разума выбрался из своей темницы сам, так сказать, волевым усилием, не факт, что это сработало. При этом мой невероятный взлет прекрасно объяснялся как благословением царя мудрости, так и вмешательством Бафомета, и убедительных контраргументов против того, что Бафомет не находился в моей душе, у меня не было, банально потому что он действительно там находился, пусть всего лишь в виде воспоминаний. Запечатанный царем мудрости монстр, пожал я плечами, стараясь не показать даже крупицы волнения. Это правда, кивнул Лисон. И это все, а должно быть еще что-то, для тебя, не должно, протянул дознаватель. И я уже подумал, что он мне поверил и на этом все закончилось, но в следующую секунду в воздухе перед ним тускло вспыхнула сложная фиолетовая печать и я ощутил, как проваливаюсь в сон. Что тебе на самом деле известно о Бафомете? Холодным, совершенно не похожим на то, как он общался со мной до сих пор, голосом произнес Лисон. Бафомет, зло извращенного разума, монстр, запечатанный царем мудрости, наводивший ужас на Версавскую империю и ее жителей, протянул я безэмоциональным сонным голосом, ровно таким, какой и должен быть у человека, на котором применили магию контроля сознания. Хорошо, вздохнул Лисон, взмахнув рукой и отозвав свое заклинание. Почувствовав, как чужая мана покинула мою душу, я вздрогнул и чуть осоловелым взглядом окинул помещение. Что сейчас произошло? Ничего такого, ты, наверное, еще не до конца отошел от сражения с Валентином. Мы закончили. Можешь идти, Алистер. В том, что произошло на собрании посохов, тебя не обвинят. Вновь мягкие нотки в голосе, вновь легкая полуулыбка, совершенно искренняя на вид. Мастерская игра. К счастью, я со своей ролью справился не хуже. Спасибо, кивнул я, вставая на чуть дрожащие ноги. Еще, я хотел спросить. Да, я хотел воспользоваться привилегией членства в посохах Бин, чтобы отправиться на выполнение миссии за границей Версави. Однако меня, судя по всему, принимать туда не собираются, несмотря на приглашение Глена, тем более после произошедшего. Могу я как-то получить это право без вступления в посохи? Я спрошу старейшин, кивнул Лисон. Спасибо, ни за что, отдохни немного. Ага, только закрыв за собой дверь в допросную, я позволил себе облегченно выдохнуть. Лисон и правда был очень хорош, не использовал на мне промывку мозгов в самом начале, когда я был насторожен и бросался колкостями, а выждал момент, когда я расслаблюсь и проникнусь к нему каким-никаким доверием. На подавляющем большинстве ментальный контроль сработал бы и так, но, зная о моих достижениях, он решил подстраховаться. И хотя я успел среагировать и подготовиться к атаке на разум, от провала на этот раз меня спас лишь дух Бафомета, сплавившийся с моей душой, значительно укрепив ее и сделав почти невосприимчивой к подобного рода магии. Однако ментальные заклинания существовали и куда более жесткие, не заставляющие говорить правду, а напрямую атаковавшие разум и душу. Пожалуй, мне обязательно нужно будет самому вспомнить хотя бы одну ментальную магию, банально, чтобы в случае чего иметь возможность контратаки. Идея о том, какую именно магию выудить из бескрайних закромов памяти Бафомета, возникла почти сразу. Вот только она относилась к четвертому кругу, и прямо сейчас использовать ее я бы не смог. А это значило, что пришло время опробовать созданное мной в исправительной комнате заклинание. И раз вопрос с путешествием миссии пока что оказывался в подвешенном состоянии, я собирался отыскать подопытного для своих экспериментов поближе. Во второй раз старейшина Вейс довольно спокойно выписал мне пропуск в город. То ли понял, что я смогу за себя постоять, то ли в прошлый раз дело было в том, что у старейшин еще были определенные сомнения на мой счет, которые допрос Лисона развеял. При этом ирония ситуации была в том, что именно сейчас я собирался одновременно и подвергнуть себя немалому риску, и в каком-то смысле подтвердить эти самые опасения. Версавия была огромным городом с невероятно долгой и невероятно захватывающей историей. Основана она была лично Агуром и названа в честь его матери, и изначально представляла из себя просто небольшое селение, обслуживавшее построенную им первую башню магии. Спустя 2500 лет Версавия стала крупнейшим городом в мире с более чем 10 миллионами населения, и по праву считалась центром человеческой цивилизации. И башню магии, в гордом одиночестве взирающую на город с вершины Версавского холма, столица бы давным-давно поглотила, сделав всего лишь одним из своих районов. Однако Агур лично наказал, что в радиусе не менее 2 километров от стен башни не должно находиться ни одного строения, к башне не относящегося, а также Версавия не должна была брать башню в кольцо.